Хочу сейчас порассуждать и как-то тоже войти в тему сегодняшнего дня. Иисус Христос говорит в 16 главе Евангелия Матфея, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Вторую часть, братья и сестры. «Возьми крест свой и следуй за Мною». Но вопросы такие, я немножечко наводящие дам. Что такое крест? Как его взять? Сам Христос нес ли крест? Разница какая между крестом Иисуса Христа и моим крестом? И вообще, крест – это однообразный такой вот предмет, или у каждого разный крест? Или во всех одинаковый крест? Вот столько еще есть вопросы в этом. То есть вот эта тема очень обширная. У нас она была на молодежном общении. И целый день, потом даже еще и два дня подряд, потому что соединилась она. Вот кто не отрешится от всего, что имеет, возьми крест, отвергни себя. Два дня рассуждали, было много-много покаяний, потому что коснулось очень многих сердца. Братья и сестры, допустим, даже вот сегодняшняя тема «Страждущие по воле Божией». Вот крест – это такая истина, это такое средство, которое, если его взять как материально, представить себе крест, вот взять и нести крест – это давление, это врезается, это тяжесть, это боль, это обнаруживает тебя, что ты верующий, несешь крест, это позор. И вот еще и крест, он для того, чтобы совершалась смерть. Иисус Христос нес крест для того, чтобы умереть на этом кресте. Возьми крест свой. Братья и сестры, если кто-то даже может что-то и рассказать, вот, допустим, я вот так понимаю, у меня вот такой ответ будет хорошо, у нас вот еще почти час можно рассуждать, и если бы так, вроде беседы такой. Кто может сказать, как можно взять крест свой, что это такое, как представляет кто из нас? Можно без креста пройти или нет? Христос говорит, если кто следует за Мною, но не несет креста своего, не может быть Моим учеником. Если кто следует за Мною и не несет креста, не достоин Меня. Понимаете, какая окружающая многогранная истина о кресте? А еще такое, друзья, почему у дьявола против креста столько нагромождений, чтобы люди отвернулись от креста настоящего? Посмотрите, вот иконы с собой не носят так, как крестик. Ну, носили бы иконы, но иконы дома побудут. Без крестика, я заметил даже, и когда в баню идут, не снимают крестик. Спать ложатся, не снимают. Может быть, кто-то, но я видел даже, купается и с крестиком. И теперь даже до того, что крестик – это какая-то заменитель Бога. С крестиком я спасен, с крестиком я под охраной, с крестиком я благословленный. С крестиком – это значит вот присутствие самого как бы Бога, друзья. И до того уверены люди, до того убеждены, что даже не стыдятся. Вот не... Раньше как-то было стыдились. Ты что, верующий? Ну, это при коммунизме. Сейчас даже открывают, чтобы показать. И крестики носят маленькие дети, крестики носят взрослые. И человек успокоился. Я несу крест. Ну, что значит? Вот мне вчера поздно уже спать ложиться, и звонит одна сестра, сдалека звонит, с другой страны. Григорий Васильевич, если можно, послушайте меня, хотя бы полчаса послушайте. Я хочу излить всю душу мою. Послушала проповедь где-то. Ну, ладно, рассказывай. Тишина, ночь. И вот она излагает, но слушаешь и думаешь, какая несчастная, какая бедная, какая жалкая, как убита горем. Муж бросил, дети остались двое, и неверующие, никакой надежды нет. Многое-многое изливала душу. И вот мне сижу и думаю, она ко мне расположена, она меня нашла как-то сдалека. Что мне сейчас делать? Говорит ли ей по сердцу? Да, сестра, какое горе у тебя, как тебе помочь? Буду молиться за тебя и разойтись с ней так вот хорошо. И останусь дальше хорошим. Я говорю, сестра, ты не права. Ты не права. Ну как же не права? И вы тоже не понимаете меня. Ты не права. И вот я предложил ей вот эту тоже мысль. Сестра, вот то, что тебя постигло, возьми. Возьми, согласись. Как-то сразу изменилась речь, тон помягшил. А как согласиться с этим? Ну, я ей стал рассказывать за крест. Написано прямо так. Возьми крест свой. Возьми. Вот Бог, наш Бог, за каждого из нас знает наперед. Вот за меня Бог знает, каким я в жизни моей буду до самой смерти. Знает. Я уверен в этом. Вот хочу вам сказать, братья и сестры. Вот за каждого из нас Бог знает, какой я буду до самой смерти. И у Бога цель, как меня отшлифовать, как меня спасти, как меня избавить от моего характера, от моих обид, как избавить меня от самого меня, от самого меня, меня от меня, как избавить. И вот он мне такие условия ставит или вводит в такие обстоятельства, что мне это страшно не нравится. Страшно не нравится. Вот подумайте, братья и сестры, было у вас такое? Да еще если неожиданное так вот. Огненного искушения, посылаемого вам, как приключение странного. Не чуждайтесь. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. И в славе Его возрадуетесь и возликуете. Я вот прочитаю у апостола Петра в 4 главе «Возлюбленные». Ну, я уже рассказал. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злостоят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Вот последний стих очень такой заключительный и завершающий. Твое дело, дитя мое, твое дело, предай душу свою Создателю. Предай. Он знает, какой применить к тебе инструмент. Он знает, какие применить к тебе условия. Он все знает. И можно ли ему довериться, братья и сестры? Он любит нас или нет? Любит. Он желает нам спасения. Я вот вспоминаю свою жизнь тоже. Если бы я остался таким, каким я был, и со временем, когда еще растешь, время проходит, увеличивается все, и думаю, Господи, сколько Ты меня обрубал, сколько Ты меня отшлифовал, сколько Ты меня обрезал, горбыли, сучья колючие. Я читал, может, кто-то тоже, раньше была книжечка синькой написана. Но она маленькая, как брошюрочка такая. Вот. И в ней описывает, как строилась скиния. И скиния строилась из дерева сетим. А это значит, по-нашему, акация, дикая акация. И вот там описывают, как первым трудно было подойти к этой акации, чтобы ее срезать. Она ж вот такая вся во все стороны, и на дикой, вот до 10 сантиметров иголки. И вот надо было как-то подойти, срубать несколько сучьев, а потом подрубить, подпилить, завалить. И описывает автор, вот это так грешника первое, сколько у него всяких противодействий, не допустить Божью руку. Потом обрубывается сучья, это первые грехи. А потом это бревно ложат на два козла деревянных и опиливают горбыли. Раньше было не пилорамы, а один сверху стоит, другой снизу. Вот такая двухручная пила, и вот Кузьминична знает хорошо. Кое-кто еще тоже, может быть, видел. Вот так обрезали горбыли. Это первые наши знакомства с миром, друзья, выпивка. Достать, как говорят, а то рука руку моет, у меня там свой человек. Горбыли целые отваливались. Если посмотреть, Господи, как это много, как я жить буду? Как без этого? Горбыль такой здоровющий. Он не нужен, он не нужен. Брус нужен. Обрезали 4 горбыля, теперь надо строгать. А эта акация, она сучковатая такая. И вот рубанком строгать. Бывает такое, что вырывается. Опять ложат, зажимают, опять строгают. Но этого мало еще. Потом шлифовать надо. И конечный прием – покрыть золотом. Кто во Христе Иисусе, во Христе крестившийся, во Христа облеклись. Вот это конечный итог. И когда сделать сравнение, первая акация стоит колючая, гордая, не подступись ко мне, и последняя. Покорный, покорный этот брус покрывается золотом во Христе Иисусе. Вот таковые. И написано, друзья, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Суд. Это не тот суд, который будет в конце, после которого пойдут в муку вечную, друзья. На тот суд верующий не приходит. Так написано. Какой суд нам надо переживать? Вот пока мы на земле живем, Господь допускает до нас такие обстоятельства, И говорится еще так: если праведник едва спасается, то нечестивый грешный где явится? Здесь вопрос нашего терпения, нашего переживания. Вот верующий, когда хорошо все, обстоятельства хорошие, мирненько, все ко благу, все по воле моей, я тогда радуюсь, вот жизнь хорошая, слава Тебе, Господи. И даже за это поблагодарю Господа. Господи, слава Тебе, Ты хранил, Ты пищу посылал, Ты здоровье мне даровал, Ты мне послал даже охрану, такую чудесную охрану. И Господь смотрит: хорошо, хорошо, за хорошее Ты хорошо благодаришь. А как ты будешь благодарить за плохое? Как ты на это посмотришь? И вот Бог судит, братья и сестры, допускает. Иова, когда тоже вот так вот допустил, какой суд прошел Иов? Какой суд? А для чего? Один брат всегда молился так, я вот помню: Господи, суди меня на земле, чтоб я не был осужденным с миром. Суди меня на земле, Господи. И вот это нравится или не нравится, братья и сестры. И вот я бы хотел, чтобы мы поняли: возьми крест свой. Вот вдумайтесь сейчас, очень глубоко вдумайтесь. Это означает: согласись с волей Божией, что она, эта воля о тебе, справедливая, что она Богом усмотрена для тебя во благо, что тебе так надо, тебе иначе нельзя, что тебя определил Бог, твою судьбу вот такую вот, и не вырывайся из нее. Вот что значит «возьми», «возьми» и «не вырывайся». И когда вот в такой обстановке и смиренно всегда говоришь: «Господи, и это пусть будет так. А вот это, Господи, не нравится мне. Но если Ты усмотрел, да будет воля Твоя». Вот это несу крест. Несу крест. И даже так вот советовались служители: братья и сестры, каждый день утром помолитесь: Господи, сегодня помоги мне нести крест целый день. Помоги, чтобы никогда не забыть. Потому что сколько может быть неожиданных приключений произойти? Сколько может быть искушений неожиданных? Братья и сестры, а кто, если у нас ослабел, если мы слышим за кого-то, что вот в таких обстоятельствах просто человек не понимает, что такое взять крест? Что такое согласиться с судьбой, которую определил тебе Господь? Что это значит? Нам не надо судить никого. А что делать? Вот мы сегодня и молимся. Мы сегодня и молимся. Вот уже Виталий так немножечко пояснил, что не только те страдают по воле Божией, кто в узах, не только те, кто может быть больные, но страдания, братья и сестры, могут быть и в других сферах. Вот если кто-то много детей имеет и еще ожидается, если бы не воля Божия, если бы человек не имел страх Божий, зачем такая большая семья? Зачем? Двоих, ну, троих и хватит. Нет, надо волю Божию исполнить, надо крест нести. И соглашаются еще, еще и еще, и несут, и несут. Как бы нам за таковых молиться, чтобы не перестали нести, потому что могут так тихонечко и где-нибудь так вот муж с женой и согласиться: хватит, хватит. А у нас, знаете, еще как будто норма вот такая вот, ну, 10 и не больше, ну, если 9, ну, что ж 9. А вот если у кого-то, слышишь, 13, 15, мы только диву даемся. Это исключение, это что-то особое, братья и сестры. А может быть, где-то и крест урезали и сбросили. Больше не будем. Больше не будем. Вот это то же самое. Нам бы молиться: Господи, помоги, чтобы никто не бросил крест. Чтобы никто не изменил свою судьбу по своей воле. Не хочу так, Господи. Не угодно мне так. Вот кто-то одиночество переживает. Ну вот нету жениха, и все. Нету жениха. И мы это тоже переживаем, братья и сестры. Что делать? За некоторых думаешь: ай, как бы надо уже. Ну вот нету. То же самое, страдание по воле Божией. Если бы только эта сестра или брат не боялся бы Господа, не желал бы исполнить волю Божию, то трудно найти, что ли. Особенно христианок, так быстро подхватывают мирские, они же все-таки выдержанные истине и более скромные. Вот мы смотрим иногда, вот ходит кто-то, и крещение приняло сестер, а потом и не стало. И только видим уже в другой форме, в другом виде, в другой жизни, и кажется, вроде и замуж вышла. А потом смотришь, опять нет. Нет счастья в жизни, нет. Это почему? Господи, надоело нести крест. Не буду нести крест. Мне хочется пожить, как я хочу. Вот тоже, братья и сестры, кто страждет по воле Божией и кто несет крест, нам надо за таковых молиться. Молиться, у кого муж неверующий или жена неверующая. Если бы не воля Божия, да разве из этого трудно выйти? Еще бы как! А вот верующие по воле Божией страдают, избиения бывают, из домов выгоняют, и разводы, и бывает такое, что очень-очень тяжело, когда так послушаешь. Я вот был в Чернигове, было собрание утром, благословенное собрание, покаяние было. И задержалось это собрание. Так, то над детьми молились, еще были некоторые вопросы. И пошли домой, поехали. Сестра приходит домой, а муж говорит: почему на полчаса позже пришла? Где была? И такой разъяренный, избил. Все косынки порвал, прямо на клочья порвал, порубал, все. И говорит: сегодня вечером иду, а он афганец, вот, у меня, значит, автомат есть, и гранаты есть, и все на свете. Иду, все, разгоняю ваше общество. Вечером она перед собранием звонит: братья, вот так сказал, еще кое-что взял за пазуху и пошел на работу. Можно ожидать от него все, что угодно. Смотрим, и сестра пришла. Косыночку нашла где-то в запасе. Все равно пришла. Мы на нее смотрим. Как же бедненько тебе. Мы даже самим неудобно, неприятно. Ну, придет. Ну, что делать с ним? Ну, как с ним быть? А ей надо идти домой. А ей надо с ней жить. Братья и сестры, вот когда смотришь на таковых и думаешь: какой ад, какие мучения. А если бы не воля Божия, да бросила бы и все. Нет, хочу исполнить волю Божию, страждущий по воле Божией. Так вот и болезни, друзья. Вот если Господь усмотрел кому-то болезнь, хоть лечись, хоть не лечись, хоть проси, хоть не проси, а Господь сказал: довольно с тебя благодати моей, ибо только так тебя можно спасти. Вот только так. Если тебе дать здоровье, просто не удержишь тебя. Не удержишь. Довольно, хватит. Согласись. Братья и сестры, вот эта тема, она такая вот обширная тема. Эта тема, друзья, и вообще эта истина, она нас объединяет, она нас роднит, она нас делает чувствительными друг к другу. внимательными друг к другу. У кого какое положение? Кто в чем имеет страдания? Как помочь друг другу? Но есть страдания не по воле Божией. Вот это тоже очень-очень печально. Не по воле Божией. Вот страдает человек, потому что не по-моему. И я добьюсь своего. Покоя внутри нет. Сна нет. Молитвы нет. Лицо унылое, страшное лицо. И бывает порой даже и смотреть-то на верующих не хочется. А почему? Вот тот не такой, вот та не такая, вот все тут не так. Страдание ужасно, но не по воле Божией. А по какой? По человеческой воле. По-человечески. Это страшное страдание. Это адское, мучительное страдание. Бывает страдание у человека, когда из-за гордости, из-за самолюбия, обиды в сердце и ужасные страдания. Апостол говорит об этом. Если кто-то из вас страждет, молись. Молись. И даже человеку самому и не под силу. Я знаю, что некоторые и сами даже понимают, что плохо у меня. Я бы и не хотел такое переживать. Очень плохо. Но ничего не могу сделать. Ничего не могу сделать. Это уже глубоко-глубоко вот так вот погрязший в эту сеть дьявольскую. У нас есть о чем молиться, братья и сестры. Есть верующие, которые так вот в собрание придут и сразу смотрят, кто пришел в собрание, а кого нет. А для чего? Можно для осуждения, ай-яй-яй, не пришли. А можно, надо узнать, надо позвонить. Что случилось? Почему не было того или той? И поучаствовать, и помолиться, и посострадать. Дети Божьи, они знают одно. Страдает один член, с ним все страдают. Радуется один, с ним все радуются. Вот это тело Христово. Вот это истинная жизнь Церкви, братья и сестры. Наша сегодня молитва, да благословит Господь, чтобы мы больше вошли вот в эту жизнь. Страждущий по воле Божией. И даже не то, что вот у меня хорошо на сердце, я страдаю за других. За других страдает. Но почему с этим так вот получилось? Но почему вот этого вот собрания нету? Но почему вот этот вот, вот уехал куда-то на работу, и все? И среда, и пятница, и нипочем, и нипочем. Пропускаются собрания, а я зарабатываю деньги, а я страдаю, а я страдаю. И церковь должна страдать из-за таковых, потому что погибнут соблазн, преткновение. Это по воле Божией. А некоторые упрямствуют по своей воле. Пусть как хотят, молятся, пусть собрание проводят. А у меня своя воля. А у меня своя воля. Вот это ужасно, братья и сестры. Да благословит нас Господь, чтобы мы, хотя и несем суд Божий, но этот суд для спасения, для жизни вечной. А если кто суд не несет, остается без наказания незаконные дети – останутся на суд Божий, когда уже к концу. Это ужасно. Вот об этом помолимся, братья и сестры, и за себя, и друг о друге. И будем чуткими, внимательными, чтобы жизнью одной жить и на земле, и в небе. Аминь. Дает задачи сложные, попробуй каждую решить. Соделать я вижу невозможное. Бог может для твоей души. Я твой, меня веди. не хочет дать. Приди, бери живою верою, спасите людям, говорит. Он жизнь безрадостную серую небесным светом озарит. Слава, счастье ложное. Подумай, милый друг, тиши. Соделать явил невозможное. Бог может для твоей души. Я твой, меня веди, и он в морозы и метелицу.